Глава вторая. Эрлин. Собрание заводил старших курсов шло продуктивно. На повестке стояли такие важные вопросы, как предстоящий новогодний бал, зимняя сессия, ну и самое главное, предстоящая коронация новенького преподавателя. Каждому курсу, начиная с 11 по 17, наш 12, необходимо придумать приветственную каверзу для профессора Сергеева. В итоге провести ее мы решили в 3 этапа. Обычно на одного преподавателя приходится по одной шалости от каждого курса. А тут выходит слишком уж объемная программа. В общем, сошлись на 9. За основу была принята старая поговорка. «Кто помнит огонь, воду и медные трубы?» Вдруг подал идею Ментос, маг-человек с 11 курса. «А не многовато ли будет?» Прикинула я, возведя взгляд к потолку в задумчивости. «Может, оставим медные трубы на его воздыхательниц?» «И упустить такой шанс самолично увидеть, как краснеют его щеки!» Изумилась Лютеция, однокрупница Ментоса. «Я бы поучаствовала!» «Тебе 18 исполнилось только полгода назад!» Хмыкнула я. «То за!» Выдвинула она голосование, словно не услышала моего замечания. Проголосовало большинство. А я поюжилась. Со своего курса я единственная представительница женского пола. И сейчас я усердно молилась, чтобы не войти в тройку кандидаток на хмурение профессора Сергеева. «Мы еще не знаем ни его характера, ни повадок, ни реакции. Это большой минус». Эрин старался не забывать о возможных последствиях. «Каждый капкан должен быть продуман идеально. С чего начнем?» «С воды», — выдвинула предложение я. «У меня есть парочка идей», — воскликнула Мелодия, единственная амфибия на старших курсах. «То что, а уж она-то мастер по водяным трюкам. И сама исполнит, и нас научит». В человеческой форме Мелодия обладает стройной худенькой фигурой и голубыми волосами, играющими на солнце радужными бликами. Минус у нее лишь один. Ночевать ей приходится в специально отведенном бассейне. Если не каждый день, то хотя бы 1-2 раза в неделю. «Ладно», — согласились остальные. Эрин распределил сроки. «Итак, водный этап мы должны провернуть до зимнего бала. Желательно начать уже на первом или втором уроке. Ничего сверхграндиозного не предлагаем. Не знаю, как вы, а я жить хочу». И мы приступили к обсуждению деталей. Виктор Сергеевич. «Ты еще помнишь старые традиции адептов в отношении новых преподавателей?» Насмешливо дернул бровь профессор Тайлин. «Коронацию? Помню. Никогда лично в ней не участвовал», ухмыльнулся я, вспоминая, как, несмотря на свой возраст, все же смеялся над каверзами юных сокурсников. «Но теперь у тебя есть 100% шанс в ней поучаствовать. Причем в качестве короля». «В группе я был самым старшим. На то время, когда я попал в этот мир, мне был 31 год. В прошлой своей жизни я летчик. Управлял вертолетом санитарной авиационной службы. Когда я направлял его в ангар поздно вечером, во время грозы, в металлические лопасти ударила молния. Вертолет упал и взорвался, но как я выжил, для меня до сих пор остается загадкой. Все, что я помню после этого, это миллионы звезд и сияние хвоста кометы Галлея. Наша галактика была именно такой, как нам и рассказывали, но с каждым мгновением я удалялся от нее, пока не оказался на Эллипсе. Нашел меня в этом мире обычный крестьянин и доставил словно диковинного беспомощного зверя в Академию. Так я познакомился с ректором Тайлином. Он сразу распознал во мне мага и поразился моему сильному дару. Однако первым его словом было другое. «Младенец!» – произнес он пораженно, разглядывая меня. «Уж по сравнению с тобой так точно!» – сбрыкнул я в ответ. «Прости, парень, как тебя зовут?» «Виктор», – опасливо ответил я. «Хм, у нас нет таких имен. Откуда ты?» Оценив его мудрый вид и статус, я все же решил довериться ему. Я рассказал о своем мире, о полете через пространство Вселенной, через хвост кометы и продолжительности своей жизни. Теперь ты маг, это видно. Но уровень твоих умений соответствует новорожденному ребенку. Вот что я имел в виду, назвав тебя младенцем. В глазах ректора загорелся азарт и интерес. А жить ты теперь будешь не меньше, чем я. И сколько мне предначертано? Примерно 1000 лет, а то и больше. Мне, например, 574 года. На то время у Рудольфа седина только пробивалась. Сейчас, спустя столетия, ее стало значительно больше, и все же назвать его стариком было невозможно. Именно Рудольф научил меня всем основам магии, после чего зачислил учеников в академию. Мне нравится моя новая жизнь. Больше всего меня впечатляют боевые искусства, как магические, так и физические. В учебу я вложил всю душу, пользуясь каждой минутой подаренной мне жизни. Параллельно я привносил в мир наши земные простые изобретения. И первым было создание кранов и канализации, но с магическим дополнением. Вода бралась из рек и озер, но не через систему труб, а пространственным коридором, который соединял водохранилище с источником. Таким образом, у магов появился новый способ заработка. Примерно так же была устроена канализационная система, погребные ямы ушли в прошлое. В общем, после 20 лет, потраченных на учебу, я 80 путешествовал по загадочному для меня Эриусу. Изучал все новое и интересное. Набирался сил и просто жил. Насладившись путешествиями, я вернулся в свой дом, Международную Академию Магии. Что касается лиц противоположного пола, поначалу мне было сложно свыкнуться с образами местных женщин разных рас. Но, как говорится, со временем привыкаешь ко всему. Уже сегодня я иду на первые уроки, чуть не забыв, что меня ждет, как и каждого нового преподавателя. Ладно, пусть ребята порадуются. Надеюсь, их забава ложится до зимнего бала, до которого, кстати говоря, осталось всего 2 недели. Эолин. Итак, вот он первый урок. Придя в соответствующий кабинет, мы расселись по местам. Сегодня темные искусства у нас стояли второй парой. Раздался звонок, и адепты поднялись со своих мест, встречая объект всеобщего интереса. Здравствуйте, садитесь. Профессор Сергей зашел не спеша, подавляя большую часть учеников своей мощной ауры. Непроизвольно, конечно. Нам еще предстоит привыкнуть к этому. Подойдя к столу, он бросил на него журнал рядом с пустым стаканом и графином ключевой воды, который полагается всем преподавателям. Против ожидания на стул директор Сергеевич садиться не стал, а подошел к окну, оперся подоконник, засунув руки в карманы брюк, и оповестил нас о теме занятия. Кстати говоря, мантии сегодня на нем не было, и никто штаны так, как он, не отглаживает. Наши мужчины предпочитают брюки, которые легко вправляются в голенище сапог. А эти прямые, со стрелками, и ботинки необычные. Где он их только взял? Сегодня мы с вами обсудим заклинание наведенных иллюзий. Его наложение, эффекты, положительные и отрицательные стороны, распознавание случая, если вы попали под воздействие, и методы борьбы. Пока Виктор Сергеевич давал под запись само заклинание, он ходил между рядов и следил за тем, что все конспектируют. Когда он проходил мимо нашей с братом парты, мой нос уловил аромат его одеколона. А ничего так, вкус у него в этом деле есть. Его тон звучал равномерно, а речь была грамотной. Такого учителя приятно слушать, и начало урока казалось интересным. Записали. А теперь вопрос к вам. Чем наведенные иллюзии отличаются от обычных? Кто-нибудь уже знает? И почему мы изучаем это заклинание на уроке темных искусств? Рика подняла руку, после чего получила разрешение ответить. Заклинание наведенных иллюзий накладывается непосредственно на существо, созерцающий предмет, в то время как обычные иллюзии воспроизводятся на самом предмете. Верно, леди Лонгут, садитесь. Кто ответит на вторую часть вопроса? Леди Скайл? Я поднялась. Вы знаете или хотя бы попробуйте предположить? Серые глаза перехватили мой невозмутимый взгляд. Да, это заклинание злоумышленники могут использовать с неблагородной целью. Например, послать видение объекту картин, приводящих его в ужас, или сцен, вводящих его в заблуждение. Верно, присаживайтесь. Виктор Сергеевич направился к стулу, выдвинув его из-за стола одним только взглядом. Класс замер. А теперь я расскажу, как устроено это заклинание. После этой фразы он сел и оперся локтями на стол. Я удивленно сдернула бровь, а брат хмыкнул, скрестив руки на груди. Первая из наших задумок провалилась. Каким образом, я пока не поняла. А вот Эриан, похоже, догадался. Под обивку стула был помещен шарик с водой, который должен был просто лопнуть. Он не мог его распознать, ведь магии в нем никакой нет. Что ж, это еще не все. За спиной Виктора Сергеевича на доске стал самостоятельно вырисовываться рисунок. При этом подмененный нами мел так и не тронулся с места. «Как он это делает?» – изумился я шепотом. «Видимо, мы чего-то не знаем», – пожал плечами Эриан. Рисунок был завершен, и нам было представлено лицо с выпуклым экраном перед ним. Изображение отделилось от доски и приняло объем, зависнув в воздухе. «Итак, перед вами обычная иллюзия». «Вот блин, надурил», – мелькнуло меня в голове. Как бы подвергшийся влиянию объект не повернул голову, иллюзорный экран следует за ним, полностью закрывая все поля зрения. Проницаем он лишь настолько, насколько позволит маг, наложивший его. Пример наведенных иллюзий. 30 лет назад на моей практике был случай. Одному из лордов намеренно наложили иллюзорный экран с целью довести его до сумасшествия. Перед ним всюду являлась покойная супруга, которая и при жизни была очень сварлива, а после смерти стала только хуже. Так пожаловался мне он. В кабинете раздались ехидные смешки парней. Ничего смешного в этом лорд не видел. После расследования выяснилось, что наведенную иллюзию наложил один из обычных магов, работающих при дворе лорда соседних земель. Между этими двумя мужчинами давно стоял спор о границах их владений. Подобных примеров много, и использование заклинания с целью навредить является нарушением закона. Мы заслушались. Второй пример противоположный. Маленькой девочке тоже навели иллюзорный экран, но с целью вывести ее из депрессии. Данный вид психического расстройства у детей встречается крайне редко, и бороться с ним очень тяжело. Две семьи в полном составе приехали на пикник. Маленькая леди стала свидетелем трагической смерти своего друга во время игр над ущельем Каймана. Как они там оказались без присмотра, одному богу ведомо, смерть в самом деле была несчастным случаем. Когда дети переходили по канатному мосту, одна из деревянных досок проломилась, и мальчик упал, но дна ущелья не достиг, а повис на канатном узле, обвившем шею. Тело ребенка сняли только через несколько часов, и все это видела та самая девочка. После долгих слезливых кошмарных ночей ребенок впал в депрессию и ступор. Пришлось применить наведенную иллюзию, послав ей видение юного друга. Только после этого девочка вернулась к жизни. Закончилось дело тем, что мальчик попрощался с подругой и уехал в дальний край учиться в закрытой школе для мальчиков. Иными словами, в мужской монастырь. Девочка огорчилась, но почтение бога на Эрисе очень велико, и отъезд друга у нее новой депрессии не вызвал. Виктор Сергеевич сделал небольшую паузу. В общем, не все так легко, как кажется, сидя за партой. Прошу отнестись к заклинанию со всей серьезностью. Если попадете под него, возможно, не по своей воле станете убийцей, каким мог стать тот лорд из первого случая. Только представьте, изо дня в день вас пилит покойная супруга, вы этого не выносите и кидаетесь на нее с первым острым предметом или заклинанием, пришедшимся вам под руку. В то время как на самом деле перед вами находится другой человек. Итак, разберем методы распознания и борьбы с наведенными иллюзиями. Далее урок тоже был безумно интересным, и все стали ждать практики, особенно я и Эриан. Профессор, слегка утомленный долгой речью, налил стакан воды и залпом выпил, даже не поморщившись. «Как?» — воскликнула я одними губами. «Наверное, пока мы внимательно его слушали, он успел преобразовать спирт в воду и сахар», — пожал плечами брат. «Скорее всего. Иначе бы он извергал пламя от всех тех градусов, чтобы мы туда влили. Этот спирт даже горного тролля свалит своей крепостью». «Перейдем к практике. Кто желает поучаствовать?» — спросил профессор Сергеев. «Я», — поднял руку Эрион, выкрикнув с места. «Подойдите к доске», — позвал профессор. «Одновременно с наведенной иллюзией я буду поддерживать доски обычно, чтобы вы могли увидеть то, что видит ваш коллега». Эрион встал напротив профессора и приготовился к развлечению. «Готовы?» «Да, готов», — кивнул демон. В тот миг, когда Виктор Сергеевич активировал заклинание, его окатило ведром воды, вымочив преимущественно лицо, рубашку и жилет. «Есть!» — хихикнул я и весь класс. Препод замер, пораженный тем, что не доглядел водный щит настоящим перед ним адепте. Смахнув воду с лица, профессор Сергеев невозмутимо задал вопрос. «Эриан Скайл, чтобы не идти к ректору, может, объясните сами, как на вас оказался естественный водный щит, в то время как вы не обладаете природной стихией лично?» «Простите, профессор», — наигранно виновато потупился Эриан. «Видимо, это прощальный привет от бывшей подружки, и я не знал». В классе снова поднялись ехидные смешки, ведь подобный случай мог быть действительно невинным. «Ладно», — Виктор Сергеевич высушил себя заклинанием. «Будем считать инцидент исчерпанным. Продолжим». «Да, конечно», — твердо согласился мой брат. Итак, попытка номер два. Профессор снова активировал заклинание, и теперь на него обрушивалось два ведра. Адепты захохотали в голос. «Упс», — вырвалось у Эриона. Его вытянутые уши, как у кота, виновато прижались под ней к голове. Этому жесту он обучился самостоятельно. Порой он сражал девушек на повал, и они прощали ему все. Но в данном случае перед ним стоял вновь вымоченный препод. «Сядьте, адепт Скайл!» Досадливо и в то же время твердо велел Виктор Сергеевич, высушивая одежду снова. «У кого из вас не было подружки или друга-водника?» — спросил маг недовольным голосом. «У меня, профессор», — поднялся Оркута с места. «Что ж, к доске». Ну и в этот раз трюк с водой повторился. Профессор Сергеев был готов и пресек очередные водные процедуры, выставив для подстраховки воздушный щит. Бедный орк побледнел, что на его серой коже смотрелось очень забавно. «Простите, профессор, я не знал, я всего лишь целовался один раз», — стал оправдываться он. «Ай да мелодия! Неужели она перецеловала всех ребят в моем классе?» «Кто еще накануне контактировал с водниками подобным образом?» — обратился профессор к нам. Руки подняли все, кроме Эрики. Подружка отказалась даже просто чмокнуться, как то делают обычные девчонки. В итоге урок сорван не был. Это даже и к лучшему. Очень уж хотелось, несмотря на веселье, раскрыть тему занятия до конца. Амфибии имеют способность ставить невидимую защиту на своих возлюбленных. Ей и является естественный водный щит. Так как русалки влюбляются преимущественно в уязвимых смертных, они подобным образом их защищают от воздействия чужой магии. Эффект щита длится в зависимости от тесноты контакта. Чем ближе и энергичнее, тем дольше он держится. Эриан целовался с мелодией до упада, причем не своего, тем самым чуть ли не сорвав нам всю затею. «В следующий раз будешь последним», — рыкнул я на него. «Я всегда и везде был, есть и буду первым», — отмахнулся брат. Мы решили, что если практика и будет, то Эрин должен упорно рваться в бой. Но, как оказалось, бедняжка Мелодия собралась к утру с силами и успела-таки перецеловать наш класс. Я даже представить не могу, сколько микробов она насобирала, пока исполняла данную затею. Хотя она сама как микроб. Видели бы вы ее в водной форме. У нее отрастает длинный хвост вместо ног, а волосы становятся прозрачными, как шляпка у медузы. Жуть, правда? Что-то я отвлеклась. Итак. Урок подходил к концу, и профессор перешел к завершающим этапам. Чтобы снять наведенные иллюзии, необходимо разбить составляющие их сеть, то есть экран. Делается это весьма просто. Запишите в тетради контур заклинания после демонстрации. Через 5 минут раздался звонок, и мы стали неспешно собираться. Как только профессор скрылся за дверью, весь класс дружно бросился к столу и стулу. Шарик под обивкой был цел, а в графине остался спирт. «Ничего не понимаю», — вздохнула я. «Когда он успел превратить спирт в воду и обратно?» «А он и не превращал», — пояснила Эрика. «Когда я подошла к доске, от него пахло алкоголем». «Обалдеть!» — вздохнули парни. «Он что, спирт вместо компота на завтрак, обед и ужин потребляет?» «Может, как для иномирца градусы этого пойла слабоваты?» — пожал плечами Утр. «Возможно, а шарик с водой?» «Ну, тут все просто», — заключил брат с умным видом. «Он же сам раньше учился в этой школе, да и логично предположить, что со стулом в первый учебный день могут быть проблемы. Расплюнуть. Он использовал тот же воздушный щит для опоры в нескольких миллиметрах от стула. Для мага такого уровня продержать его весь урок проблем не составит». «Ну и ладно, все равно это были мелочи. А поцелуи мелодии не пропали зря».